Глава 37. Блинчик со сгущенкой. Во второй половине дня установилась теплая и солнечная погода. О недавнем ливне напоминали только подсыхающие лужи на асфальте. Егор Кукушкин не отказался от идеи затащить Дашу в ближайшее кафе, которое называлось «Рассвет». Девушка не горела желанием идти, но мать за ней пока не приехала, а оставаться в музее после окончания занятий девушке не хотелось. Потом выяснилось, что в кафе, кроме них, идут Степан, Алина и Вика. Парень скривил физиономию, но Даша обрадовалась. Не придется долго оставаться с Кукушкиным наедине. Они заказали еду и напитки. Виктория не выпускала из рук телефон, фотографируя себя, подругу и блюда, которые им приносили официанты. Егор пару раз попытался влезть в кадр, но блогерша не стала его снимать. «Слишком много чести. Меня и Дашу мои подписчики знают, а на тебя смотреть никому не интересно». «А я бы посмотрела». «Хорошо, что тебя нет в числе моих подписчиков». «Это ты так думаешь». «Что?» «Думаешь, откуда берутся самые гневные и мерзкие комментарии под твоими видеороликами?» «Видел я твой блог. Сплошные виллы, тачки и вечеринки. Пособие «Кто есть кто в мире богачей?» «Моим подписчикам такое нравится. Они любят смотреть на вещи, которых нет у них самих. И, возможно, никогда не будет. Вот ты хотел бы иметь машину?» «А у меня есть. Только она очень старая и потрепанная, поэтому я далеко на ней не езжу, чтобы не доводить отца до инфаркта». «Ведро с гайками». «Сам ты ведро. Если потребуется, она еще ого-го. Даш, если захочешь поехать на свидание за город, я отвезу тебя на своей машине, и ты сама убедишься, что она не так уж плоха». «Вести девушку из богатой приличной семьи, да еще и на свидание на старой разбитой тачке? Что не так с вашим приятелем?» «Мы как раз ждем результаты анализов». «А как вы все познакомились? Кажется, вы давно знакомы». «Не все. Я этих двоих узнала, когда поступала в универ. Мы вместе сидели на вступительных экзаменах». «А мы со Степаном учились в одной школе. В параллельных классах. Но подружились только в выпускном. До этого я считал, что он конченый придурок. Но, к счастью, все оказалось совсем не так». «Как это?» «Долгая история». Он и правда никогда бы не подумал, что будет дружить со Степаном. Егор знал его с первого класса. Частенько видел, но обходил за километр. Бузулуцкий в ту пору якшался с дурной компанией, от которой все нормальные ребята старались держаться подальше. Он часто пропускал занятия, и Кукушкин удивлялся, почему этого отморозка до сих пор не исключили из школы. Так продолжалось несколько лет. А затем Степан вдруг снова исчез, но на этот раз не появлялся в школе несколько недель. Поначалу никто особо не удивился. Все ребята подозревали, что рано или поздно этим все и закончится. Такие, как он, дети из неблагополучных семей, часто имели неприятности с законом. Со временем их правонарушения становились все серьезнее и серьезнее, а потом они попадали в колонию для несовершеннолетних преступников. В их школе уже было несколько подобных примеров. Но в случае с Бузулуцким все оказалось совсем не так. Однажды Егор вернулся из школы домой. Решил пообедать, а уж потом садиться за домашние задания. Он обнаружил блинчики, накануне купленные отцом в ближайшей кулинарии, разогрел их в микроволновке, наполнил блюдце сгущенным молоком, после чего сел за стол, собравшись пообедать. В этот момент с работы вернулся Роман. Приехал средь бела дня, что было очень странно, ведь обычно он задерживался на работе до темноты. Егор давно привык к этому и приучился быть вполне самостоятельным. Сам делал уроки, пользовался утюгом и стиральной машиной, ходил за покупками, а иногда и готовил. Судя по голосам, раздававшимся в прихожей, отец приехал домой не один. Каково же было удивление, когда отец привел в кухню Бузулуцкого. Сначала Егор опешил, потом его захлестнула паника. Что вообще происходит? Откуда в его доме этот бандит? Отец что, сошел с ума? Худой и нескладный Степан хмуро уставился на парня, тоже не зная, что сказать. На нем были потрепанные джинсы с дырами на коленях, вытертая футболка грязно-серого цвета, поверх нее короткая кожаная куртка. На тощей шее поблескивала толстая цепь. Короткие темные волосы в беспорядке торчали в разные стороны, а в ухе блестела серьга. Егор ошалело разглядывал Бузулуцкого, забыв, что все еще держит в руке блинчик со сгущенным молоком. «О, ты уже дома?» Вот, знакомься, это Степан Бузулуцкий. А это Егор, мой сын. Знакомы. Привет. Привет. Бузулуцкий, в отличие от отца, смотрел хмуро. Под глазами у него залегли темные круги, веки слегка припухли. Казалось, что он недавно плакал. Парень шагнул к столу и неловко протянул Егору руку для приветствия. Рука в куртке задрался, и Кукушкин увидел татуировки, покрывающие его предплечье. Черные узоры, напоминающие паутину, покрывали бледную кожу и скрывались под тугой бинтовой повязкой, которой было перехвачено его тонкое запястье. Парень, наконец, сбросил с себя первое оцепенение. Он посмотрел на протянутую руку, затем на блинчик в своих испачканных сгущенкой пальцах и сунул блинчик в руку Степана. Бузулуцкий замер, тупо глядя на блин в своей руке. Угощайся! Ты бы ему еще кофе в ладонь налил, чудило. Степа, иди мой руки и садись за стол. Сейчас буду вас кормить. У нас тут суп вчерашний был и колбаса. Сейчас бутербродов нарежем. Да не, все норм. Прости, сам не знаю, как так получилось. Я не хотел. Степан пожал плечами и сунул блинчик в рот, а затем начал стаскивать с плеч куртку. Егор вскочил на ноги, чтобы дать гостю полотенце, лежащее на краю подоконника. Запнулся за ножку стола, начал падать, попытался удержать равновесие, но у него ничего не получилось. Он рухнул в проход между столом и холодильником, ударившись локтем о столешницу. Тарелка с блинами полетела на пол, сверху на нее шлепнулось блюдце со сгущенным молоком. Когда все затихло, Роман и Степан молча уставились на лежащего на полу. Ну вот, поели блинов. Напряжение быстро спало. Вскоре все уже сидели за одним столом и ели блины, которые даже с пола были не так уж и плохи. Тем же вечером Роман рассказал сыну, что у Степана серьезные проблемы, с которыми парень самостоятельно может просто не справиться. И предупредил, что какое-то время тот поживет у них. Егор не возражал, благо в их квартире была свободная комната. Так Бузулуцкий вошел в их жизнь, и больше они почти не расставались. Вкратце он рассказал историю их знакомства Даши, и та тоже рассмеялась, представив картину с блинами и сгущенкой. Жаль, я этого не видела. Может, как-нибудь повторите специально для меня? Я тогда еле отмылся. Терпеть не могу блины. Вообще не понимаю, как вы их едите. У меня от блинов дикая изжога. Кстати, у меня и сейчас изжога. Чем меня тут отравили? Вы случайно не в курсе, от чего изжога бывает? От кислых продуктов. И от тебя. Оскорбленная Вика быстро начала собираться домой, вспомнив о каких-то неотложных делах. Закончив обедать, все остальные расплатились и тоже начали собираться. Даше как раз написала мать, сообщив, что ждет ее в вестибюле музея. Егор отправился проводить девушку, а Алина со Степаном зашагали к ближайшей станции метро. Сегодня, сидя напротив Бузулуцкого в кафе «Рассвет» и слушая вполуха рассказ Егора, Алина представляла себе совершенно другую картину. Они только вдвоем ужинают в этом самом зале поздним вечером. Звучит тихая романтическая музыка, колеблются огоньки свечей. Их свет мерцает в глазах Степана, когда он с обожанием смотрит на Алину, держа ее за руку. Как же без этого? Больше в кафе никого нет. Даже официанты стараются подходить пореже, чтобы не мешать двум влюбленным. Пальцы их нежно переплетаются на белой скатерти. А затем он пригласил бы ее танцевать, и парень был бы в элегантном черном смокинге, а она в длинном и пышном бальном платье. Они кружились бы в вальсе по всему залу, сметая горящие свечи. И вдруг ее платье вспыхнуло бы, а сама она заполыхала, как факел. А потом кафе сгорело бы к чертовой бабушке, но они вдвоем спаслись. Степан Бузулуцкий вынес бы ее на своих сильных руках, уложил на мягкую траву в ближайшем парке и начал делать ей искусственное дыхание. А она бы долго притворялась, что еще не пришла в сознание, наслаждаясь этим моментом. И утром о них упоминали бы в заголовках всех газет и новостных пабликов. Минутку. Кажется, мечты завели ее немного не туда. Алина нервно моргнула и встряхнула головой, отгоняя видение. Нормально ты Сазонова приложила. А? А, ты про Вику? Она меня бесит. Впрочем, как и мы ее, она же этого не скрывает. Вообще очень странно. Дашка вроде нормальная девчонка. Так зачем же она дружит с такой стервой? Может, не такая уж она и стерва? Помнишь, как Дашка на открытии случайно выбила поднос из рук Егора? Конечно. Разве такое можно забыть? Их тогда еще кто-то снял на видео. А потом эти видеоролики разлетелись по всей сети, и все журналисты писали, будто бы она напилась и устроила пьяный дебош во время открытия новой выставки. Под этими постами потом столько издевательских комментариев было, мол, зажравшиеся дети богачей творят, что хотят. Не представляю, что бы я чувствовала на месте Даши, если бы такое писали обо мне. Она вроде привыкла не обращать внимания на такие вещи. Она вообще мало на что обращает внимание. А вот я обратила. Это видео Вика снимала. Да ну. Это легко понять по ракурсу и положению снимающего. На нее тогда в суматохе никто внимания не обращал, вот она и успевала. В своем блоге она, конечно, постеснялась такое выкладывать, но запись все-таки кому-то сбагрила. Наверное, еще и заработала на этом. Но они ведь лучшие подруги, она бы не стала так поступать с Дашей. Стала бы. Можешь при случае сам убедиться. Эти видео все еще очень легко найти. Я, конечно, об этом решила не говорить. Все-таки не мое это дело, пусть сами разбираются. Но только Вика ей вовсе не подруга. Я давно это поняла. Надеюсь, и у Даши рано или поздно глаза на эту ведьму откроются. Я и подумать не мог. Но хорошо, что сказала, впредь буду с ней осторожнее. Да, она вечно снимает все на камеру. Только и думаешь, как бы не сболтнуть ничего лишнего. А то она сразу это в свой блог вставит. Кстати, я тут погуглила кое-что. Помнишь, ты говорил, что видел какую-то женщину рядом с Константином Перелозовым незадолго до его смерти? Ну, говорил. Ты ее хорошо разглядел? Я все же думаю, что мне это показалось. Такого ведь быть не может, а я еще не сошел с ума. По крайней мере, надеюсь на это. Вот, взгляни. Алина показала ему экран своего телефона. Оказалось, что она нашла в интернете фотографию красивой светловолосой женщины, сделанную на каком-то торжественном приеме. Она сидела за банкетным столом с хрустальным бокалом в руке и, хищно улыбаясь, смотрела прямо в объектив неизвестного фотографа. Степан автоматически выругался. Это была она. Ее бледное лицо он видел в клубах черного дыма за пару секунд до того, как Константин Перелозов совершил свой смертельный прыжок. Эта картина все еще стояла у него перед глазами. Узнаешь? Да. Я ее на всю жизнь запомню. Кто она? Анжелика Перелозова, его бывшая жена. И это фото сделано за пару месяцев до ее смерти.